«Так арестуйте же этих негодяев!» — воскликнул он. Я поморщился. «Мы обязательно так и поступим, но пока они лишь вынашивают планы, а у нас еще не появилась статьи, по которой мы можем арестовать человека за его мысли. То есть вы совершенно спокойно собираетесь ждать, пока они вломятся ко мне и ограбят?» — возмутился мистер Джойс. «Этого я не говорил. Мы устроим для них засаду и возьмем банду прямо на месте преступления. Только нам потребуется ваша помощь, а как-то по-другому схватить их нельзя», — поежился дантист. «Боюсь, это невозможно. Ну как, вы согласны помочь полиции? Вы не оставляете мне выбора», — вздохнул он. «Я рад, что вы сотрудничаете, но у нас будет одно условие». «Господи, вы еще собираетесь ставить мне условия?» — простонал дантист. «Иначе мы спугнем банду, и они наведаются к вам в другой день, когда их никто не ждет. Что за условие? Пожалуйста, никому, включая вашу семью, слуг, домочадцев, друзей, помощников и знакомых, не рассказывайте про засаду». Он понимающе кивнул. «Хорошо, во сколько вы закрываете ваш кабинет? Последний пациент записан у меня сегодня на 17:00. Где-то в 17:30 я отпущу миссис Причард домой и закроюсь. В таком случае ждите нас в 18:00. Бандиты не рискнут грабить вас вечером, а дождутся ночи». «Сколько вас будет?» «Двое», — признался я. Херт пытался уговорить меня привлечь к засаде еще нескольких полицейских, но я не был уверен ни в ком. Да что говорить, и Хербу я доверился больше от безысходности, поскольку выбора не было. Пришлось рискнуть. Один я бы точно не справился с шайкой грабителей. Один Чарли на дело точно не пойдет. Как минимум будут двое и, скорее всего, кто еще на стреме. Мы обсудили с Джойсом еще ряд важных деталей, где будет храниться золото, каким способом можно проникнуть в кабинет, есть ли сторож, где удобнее всего подстерегать грабителей. «Но что я скажу про вас, миссис Причард?» — спохватился он в конце разговора. «Она ведь захочет узнать, что вы от нее скрывали. Доктор, это уже по вашей части. Придумайте что-то или скажите, что я псих, городской сумасшедший. Вариант с психом мне нравится больше. Сборы Херба много времени не составили. Я готов», — объявил он. «Если поймаем кэп сразу, приедем на Тернер-стрит минут на 10 раньше, чем планировали». «Кэп?» — нахмурился я. «Помню, вы пока что без денег», — засмеялся он. «Ну не совсем. Кое-чем разжился. Я вытащил из кармана монеты, которые отобрал у дружков Чарли. Надеюсь, этого хватит». «Не надо. Я оплачу, а потом впишу в ведомость как служебные расходы», — остановил меня Херб. «Тем более, это сущая правда». «Спасибо, Херб. Надеюсь, ты взял с собой револьвер?» Он улыбнулся. «Ну, раз на мне брюки, значит и задний карман на них есть. А раз задний карман есть, значит он не пустой. Мой вибли при мне. Не сомневайся, Джордж». «Классно», — сказал. «Надо запомнить», — задумчиво произнес я. «Надеюсь, Винсент не спрашивал тебя, куда мы собрались?» «Спрашивал. Я сказал, что собираюсь показать тебе город. Мы покинули пределы Скотланд-Ярда, сразу поймать кэп не удалось, чтобы найти его, пришлось прошвырнуться до Трафальгарской площади. Не будет ли с моей стороны нескромностью узнать, где ты остановился в Лондоне?» — спросил по дороге Херб. «На постоялом дворе. Только от постоялого двора там одно название. Догадываюсь, о чем речь. Подобных притонов в городе хоть отбавляй. Не желаешь ли съехать и поискать жилье поприличней?» «Желаю и даже очень, но полиция лица оплатила мне номер на 2 недели. Как только они истекут, буду искать жилье получше». «Какое-то время можно пожить непосредственно в Скотланд-Ярде», — заметил Херб. «Это не возбраняется. Сейчас там живут 2 констебли и 1 сержант. Если станешь 4-м, они не обидятся». «А что говорит начальство?» «Ничего. Оно не против, и этим все сказано». «Я подумаю», — кивнул я. «Приходилось мне жить в самых разных условиях, а сколько лет с женой в коммуналке ютились, страшно вспоминать. А тут, молодой, холостой, много ли мне надо? Тем более, зубы хорошие, красота. Разве что нога побаливает, но к этому я уже привык. В следующий приступ попрошу Мэгги, пусть помассирует». Мы предусмотрительно назвали кэбмену адрес примерно в квартале от Тернер-стрит, и до здания, которое арендовал под свой кабинет мистер Джойс, отправились уже пешком. 17:05, сказал Херб и спрятал луковицу часов в карман жилетки. «Стучите в дверь, Джордж. Хозяин знает вас. Мы заранее договорились с дантистом, что я буду использовать условный стук, и тогда он точно откроет дверь мне, а не грабителям. В проеме появилась унылая фигура Джойса. «Детектив Херб», — представил я спутника. «Мы пройдем, конечно, прежде чем закрыть за нами дверь». Дантист воровато выглянул на улицу и осмотрелся. «Никого нет. Мы прошли в его кабинет. Надеюсь, вы никому не рассказали про нашу засаду?» — спросил я. «Я строго следовал вашим инструкциям. И правильно сделали, мистер Джойс. На всякий случай, чтобы у вас не возникли сомнения на наш счет, вот мое удостоверение», — показал бумаги Херб. «Мистер Лестрит работает в Скотланд-Ярде всего 2 дня и поэтому еще не получил необходимые документы. Но можете не переживать, до Скотланд-Ярда он много лет служил в полиции лица и был там лучшим сотрудником». Дантист щелкнул пальцами правой руки. «Точно, теперь я понял, почему ваша фамилия показалась мне знакомой. А вас ведь писали все газеты. Вы раскрыли убийство, но вас сначала затравили, а потом выгнали из полиции. Справедливость восторжествовала. Таланты мистера Лестрида оценили по достоинству. Скотланд-Ярд не зря пригласил его к себе», — сказал Херб. «Знаю, похоже на сказку, но бывает и так», — усмехнулся я. «Очень рад. Теперь, когда я знаю, кто вы, могу быть совершенно спокойным», — облегченно выдохнул Джойс. «Единственное, что меня смущает, вас всего 2. Мистер Лестрид стоит 3, — улыбнулся напарник. «А когда голоден, всех 4. Подхватил шутку я. «Не переживайте, мы справимся». И пусть последнее я произнес бравурным тоном, в душе заскребли кошки. Страховка в виде 10 констеблей по периметру улицы точно б не помешала. Да где ее взять, такую страховку? Глава 10. Мы с Хербом засели в кабинете, предварительно задрапировав окна шторами. Они были достаточно плотными, и вряд ли бы даже самый осторожный и внимательный грабитель смог бы разглядеть наши силуэты в кромешной тьме комнаты. Тем более снаружи зарядил дождь. Сначала мелкий, потом капли зашумели все сильнее. Надеюсь, команду Чарли привычный для Лондона природный катаклизм не спугнет. За Херба не скажу, но у меня не было желания ходить в кабинет дантиста на засаду как на работу. «Сидим ниже травы, тише воды», — шепотом предупредил я. «Ты вроде не куришь, даже не начинал». Порадовал меня напарник не только тем, что заботится о своих легких. Слава богу, курильщика в засаде выдает многое, начиная с огонька папиросы или зажигалки, и, заканчивая запахом табака, не самым уместным в кабинете дантиста. Херб зевнул, деликатно прикрыв рот ладонью. «Приношу извинения, Джордж, этот стук дождевых капель по подоконнику нагоняет такую сонливость. Чашечка крепкого кофе пришлась бы как нельзя кстати. Боюсь, кофе нам светит не раньше завтрашнего утра». Ответом стал легкий кивок напарника. Постепенно мое зрение адаптировалось к темноте, я стал отчетливо различать обстановку в кабинете. Шум дождя за окном стал убаюкивающе монотонным. Стихли голоса прохожих, цокот копыт, скрип колес. Наступила ночь, лишь холод, мы не могли позволить себе роскошь затопить камин, бодрил и не давал задремать. Чтобы не затекли ноги и спина, я регулярно вставал, приседал и прохаживался. Конечно, очень осторожно и по возможности, без лишних звуков. Часа в 3 ночи послышался подозрительный шорох. «Кажется, началось», — произнес я. Херб вытащил револьвер, а я вооружился небольшой дубинкой, прихваченной в Скотланд-Ярде. Не бог весть какое оружие, но если приложить силу, можно конкретно отоварить негодяя. Вряд ли кто-то на улице или в соседних домах услышал бы характерный звук стеклореза. Грабители работали вполне профессионально. Чарли нанял толкового звездобоя, прошептал на ухо Херб. «И я, кажется, догадываюсь, кого». Звездобоем на уголовном жаргоне назывался вор, который проникал в дом, вырезав небольшой кусочек стекла в окне, затем он просовывал в проем руку и открывал окно изнутри. На мой невысказанный вопрос Херб ответил: «Во всем степне нет спеца лучше одноглазого Митки. Тут явно орудует тип его квалификации. Давненько он нам не попадался на горячем». Осколки выдавленного стекла тихо осыпались на ковер. В образовавшуюся дыру с улицы сунулась костлявая лапа грабителя, его длинные сильные пальцы пианиста нащупали ручку окна и повернули. Створка поднялась. «Подсади», — попросил обладатель костлявой лапы. Кто-то невидимый, скорее всего Чарли, ловким рывком приподнял его, тельце звездобоя камнем перелетело через окно, упав на пол. Его кепка слетела с головы и свалилась возле хозяина. Вор поднялся на ноги, потирая спину. У него оказалось тщедушное телосложение, его можно было бы принять за подростка, если бы не длинные седые волосы, увенчанные лысиной. «Я не просил зашвыривать меня», — пробурчал Звездобой. «Достаточно было слегка подсадить. Хватит бурчать». Я услышал знакомый голос Чарли. «Лучше подай руку и помоги мне подняться». Звездобой помог напарнику влезть в кабинет. Их было двое, но я по-прежнему полагал, что есть еще и третий участник шайки, который следит за обстановкой на улице и подаст условный сигнал, если заметит опасность. Скажу больше, если Херт практически с лету вычислил личность Звездобоя, я процентов на 90 догадывался, кто стоит на стреме. «Тише, ты прямо как слон в посудной лавке», — забурчал одноглазый Митки. У него на лице действительно была повязка, прятавшая левый глаз. Это делало Митки похожим на пирата. «Не все же такие сморчки, как ты», — засмеялся Чарли. «Тут темно, как у негра в заднице. Надеюсь, ты знаешь, где дантист прячет рыжье. На стене висит картина. Сдвинь ее и увидишь тайник. Золотишко в нем». Я сделал мысленную отметку после слов Чарли. О тайнике мог знать только очень узкий круг посвященных. Не подозревая о нашем присутствии, грабители направились к картине. Они осторожничали, орудовали в темноте, без свечей или фонариков. «Ты глянь», — восторженно зашептал Митки. «И впрямь тайник. Пришла пора напомнить, что в кабинете есть и другие люди». Я толкнул Херба плечом. «Полиция, руки вверх», — прорычал он, а я зажег газовый рожок, освещая помещение. Грабители замерли у стены, послушно вскинув руки вверх. «Привет, Чарли». «Привет, Митки», — жизнерадостно произнес я. «Мистер, разве мы знакомы?» — удивленно воскликнул Звездобой. «Это детектив Лестрид, выскочка из лица», — зло произнес Чарли. «Говорят, про него писали все газеты». «Так и есть», — улыбнулся Херб. «Можете обернуться, но руки прошу не опускать. По вашей милости я проторчал тут весь вечер и половину ночи, замерз и проголодался». «Виноваты, мистер Херб», — произнес одноглазый, поворачиваясь. «Если бы мы заранее знали, что вы будете нас ждать, клянусь единственным глазом, назначили бы встречу в каком-нибудь другом месте, где растоплен камин и вкусно кормит». Он перевел взгляд на меня. «Рад нашему знакомству, мистер Лестрид. Не знаю, что наговорил про меня ваш коллега, но можете поверить, я – человек простого нрава и в сущности симпатичный малый. Надеюсь, вы учтете это, когда будете писать ваши бумаги. Мы обязательно укажем в протоколе, что вы не оказывали сопротивления при аресте», – кивнул я. «Хоть какие-то хорошие новости в этот промозглый день и не менее промозглую ночь», – вздохнул Митки. Его напарник глядел на меня с ненавистью. «Что, Чарли, расстроился, что у тебя и твоих дружков ничего не вышло?» Подмигнул ему я. Чарли насупился. «Каких дружков?» – заинтересовался Херб. «Я потом расскажу», – пообещал я. «Будь любезен, одолжи свой комплект браслетов, я упакую этих ребят по всем правилам. Только, пожалуйста, будьте поаккуратнее с руками, ничего не передавите, они мне еще пригодятся», – взмолился Митки. Вел он себя идеально, не лез в драку, не сопротивлялся и не осыпал проклятиями. «Образцовый арестант, хоть сейчас рисуй для плаката». Чарли тоже держался адекватно, я догадывался почему. Херт протянул мне две пары наручников Дарби нормального размера. Я по очереди защелкнул их на руках грабителей, начав с Чарли, как самого опасного. «Все в порядке, не туго, бывало и хуже», — признался тот. «Хуже еще будет», — пообещал я. «Но потом, Ричард». «Да», — откликнулся Херт. «Сделай доброе дело, вызови подмогу. И пока передай мне свой револьвер. Хоть эти ребята ведут себя тихо, как два спящих котенка, я не очень доверяю их поведению». Херб кивнул и, передав мне револьвер, взял специальную трещотку, с помощью которых полицейские били тревогу или звали на помощь. Додуматься до свистков лондонские бобби еще не успели. Почти сразу входная дверь содрогнулась под градом ударов. «Откройте немедленно, полиция». «Что ж, вот и причина ледяного спокойствия двух арестованных джентльменов. Херб, впусти констебля». Ричард с усмешкой покачал головой. «Еще недавно мне казалось, что это меня назначили быть твоим куратором. Ты им и остаешься», — заверил я. Через несколько секунд Херб вернулся в сопровождении констебля, который так удачно оказался поблизости. «Здравствуйте, Кризи», — улыбнулся я старому знакомому. «Детектив Лестрид», — он замер, но тут же взял себя в руки. «Детектив Херб, вы как нельзя кстати», — облегченно выдохнул напарник. «Помогите отконвоировать эту парочку мерзавцев в Скотланд-Ярд». «С превеликим удовольствием», — зловеще осклабился констебль. Он встал напротив парочки грабителей. «Слышали, что сказал детектив Херб? Быстро выматывайтесь отсюда, пока я не намял вам бока. Секунду. Остановил я его. Что-то стряслось, мистер Лестрид. Ричард, скажи, к какому дивизиону относится Тернер-стрит? Не удостоив Кризи ответа, я обратился к Хербу. И Стенд, Степни, дивизион К, не понимая, к чему я клоню, произнес напарник. Отлично. Тогда почему на наш зов в 3:30 ночи примчался не местный полицейский, а констебль Кризи, который служит совершенно в ином районе? Ошарашил его я. Херб нахмурился. Действительно, констебль, что вы делаете тут в столь поздний или даже ранний час? Вы ведь служите в совершенно другом дивизионе. Я, замялся Кризи. Давайте я ему помогу, произнес я. Дело в том, что один из грабителей, мистер Чарли, приходится констеблю кузеном. Обычно Кризи не принимал участие в темных делишках родственника, но так случилось, что вчера Чарли натравил на меня 3 своих дружков и, наверняка, обычных подельников. А я серьезно подпортил им здоровье. Поскольку дельце было денежное, и тянуть с налетом было нельзя, Чарли уговорил констебля помочь. Все это время, пока парочка негодяев орудовала в кабинете доктора Джойса, констебль находился у них на стреме. Я улыбнулся. Кстати, неплохо придумано. Случайные свидетели приняли бы нашего полисмена за обычного дежурного. В таком случае, констебль Кризи, вы тоже арестованы, шагнул к нему Херб. Его спина загородила от меня полицейского. Ричард, заорал я, не надо, но было уже поздно, сдохни. В руке полисмена появился нож, которым ткнул детектива. Херб пошатнулся, однако устоял. Джордж, стрелять было нельзя, я мог зацепить напарника, поэтому пришлось кинуться на Кризи. Заученным ударом я выбил у него нож, крутанулся, оказавшись у полисмена за спиной, и с силой толкнул в затылок, направляя лбом в стену. Удар был капитальный, Кризи рухнул как подкошенный. Для гарантии носок моего башмака еще пару раз врезался ему в ребра. Дружки констебля даже не шелохнулись, напуганные стремительно разворачивающимися событиями. «Стойте как стоите!» — крикнул я и подхватил истекавшего кровью Херба до того, как он упал. Познания в медицине у меня были самые банальные, на уровне курсов оказания первой помощи. Ну и имелся маломальский опыт еще с Великой Отечественной. В какой-то степени нам повезло, что Херба ранили в кабинете пусть дантиста, но все же врача. Мне удалось наскоро обработать и перевязать его рану, и каким-то чудом остановить кровь. Но Херба все равно надо было срочно доставить в больницу. Одному мне его не утащить при всем желании, а доверять жизнь товарища Чарли и Митки я бы не стал за все деньги мира. Надо было что-то придумать, как-то привлечь внимание других полицейских и отнюдь не дурацкой трещоткой. Взгляд упал на револьвер, который я, перед тем как кинуться в драку, запихал в карман пиджака. Сейчас карман топорщился и пузырился. Достав револьвер, я высунул руку с ним в окно и нажал на спуск. Выстрел прозвучал подобно раскату грома в ночном небе Лондона. И почти сразу я услышал топот и крики. В дом ворвались 3 полисменов. Я облегченно отметил на воротниках отметку нужного дивизиона. Детектив Скотланд-Ярда Лестрид. А это, детектив Херб. Его необходимо срочно доставить в ближайшую больницу. В браслетах, шайка грабителей. Мы их арестовали. Тут еще полицейский, произнес кто-то из констеблей дивизиона К. Кажется, его тоже ранили. Это их сообщник. Его нужно отвезти в Скотланд-Ярд вместе с остальными. Видимо, я был достаточно убедителен, и у меня не потребовали бумаг. Один из полисменов нашел кэп, на который мы погрузили потерявшего сознание Херба. Я уточнил адрес больницы, куда его повезут, и вместе с остальными 2 констеблями потащил шайку Чарли в Скотланд-Ярд. Для этого нам пришлось реквизировать 2 экипажей из соседних домов. Дежурная смена была крайне удивлена, когда увидела, что среди арестантов есть констебль Кризи. Посадить его отдельно, запихните его к обычным уголовникам, распорядился я. Прибежал заспанный Грегсон. Сегодня он был дежурным детективом Скотланд-Ярда. «Господи, Лестрид, вы весь в крови!» — воскликнул он. «Это не моя кровь. А чья?» «Херба ранили, ударили ножом. Это его кровь. Он жив?» — побелел Грегсон. «Его повезли в больницу. Я обработал его рану. Будем надеяться, что ему повезет. Какой негодяй это сделал?» Я показал на Кризи, который до сих пор толком не очухался. «Его рук дело. Можешь допросить по горячим следам, а я сгоняю в одно место. Надо поставить окончательную точку в этом деле». Грегсон преградил мне путь. «Заканчивайте говорить загадками, Лестрид. Куда вы собрались?» Отмалчиваться смысла не имело. Кризи, его кузен Чарли и одноглазый Микки хотели сегодня вломиться в кабинет дантиста Джойса. Мы с Хербом устроили на них засаду. Кризи напал на Херба и ранил, а я иду, чтобы арестовать четвертого участника шайки, вернее, участницу. Участницу, да, есть все основания полагать, что шайку навела ассистентка доктора Джойса, миссис Причард. Зачем ей это? Арестую, и мы узнаем. Думаю, тут виной не деньги, а что-то личное. Она явно держит обиду на доктора. У меня есть ее адрес. Привезу негодяйку и напишу подробный рапорт, устало произнес я. Сыщик удивленно покачал головой. Лестрид, у меня нет слов. Вы в Скотланд-Ярде без году неделя и уже столько наворотили. Теперь я понимаю, почему вас с такой легкостью сплавили с лица. То ли еще будет, вздохнул я. Глава 11. Хватило одного взгляда, чтобы понять, этой ночью миссис Причард не ложилась спать, и вряд ли потому, что ее мучили угрызения совести. Вы, удивилась она, полиция, детектив Лестрид, меня к вам привело срочное дело, сказал я. Проходите, невозмутимо произнесла она. Мы прошли в небольшую гостиную, где на каминной полке стояли фарфоровые часы. 4:15, заметила миссис Причард. Надо же, покачал головой я, никогда б не подумал. Она опустилась на мягкий диван, я сел на стул напротив. Хотелось бы узнать причину столь раннего визита. Быть может, вы недовольны тем, как доктор Джойс лечил ваши зубы? Спросила она, положив руки на колени. Доктора Джойса ограбили, произнес я, наблюдая за ее реакцией. Какой ужас! Воскликнула миссис Джойс. Простите, не верю. Актриса из вас, так себе, сказал я. Я вас не понимаю. Миссис Причард аж порозовела от притворного возмущения. Сейчас поймете. Только в обморок не падайте, я все равно решу, что вы притворяетесь, и вылью на вас тазик с холодной водой. Мистер Лестрид, я прекрасно помню, как меня зовут. Забыл сообщить главное. Злоумышленники пойманы на месте преступления. Она вздрогнула, на долю секунды в ее взгляде появилась паника, затем она смогла взять себя в руки. Надеюсь, негодяи понесут заслуженное наказание. Наказание понесут все, кто к этому причастен. Грабители оказались на редкость разговорчивы и охотно дают показания. Вот как, представьте себе, теперь мы знаем, кто дал им наводку на доктора. И кто же? Ее пальцы крепко сжались, впиваясь в колени. Миссис Причард, обычно я так не делаю, но готов дать вам шанс. Если вы сделаете добровольное признание, я попрошу внести это в протоколы. Вам дадут меньший срок. Произнеся это, я замолчал. Хорошо, выдавила женщина из себя. Вы добились своего. Да, это я рассказала Чарли о золоте доктора Джойса. Откуда вы знаете Чарли? Вряд ли подонки вроде него входят в обычный круг вашего общения. П.Ф. Разумеется, нет. Мне указали на него в одном из местечек с сомнительной репутацией. Я поговорила с ним и сразу поняла. Он тот, кто мне нужен. Какова была ваша доля? Никакой. Мне ничего не нужно. Вами двигали личные мотивы? Да. И какие же? Я уже 3 года как вдова. Мистер Джойс овдовел в прошлом году. После смерти его супруги он начал оказывать мне знаки внимания. Я их охотно принимала и думала, между нами действительно что-то есть. Но месяц назад узнала, Джойс сделал предложение другой женщине, с горечью произнесла миссис Причард. Я ждал историю в этом духе. Нет ничего страшнее мести отвергнутой женщины. В какой-то степени дантисту повезло. В порыве злости ассистентка могла бы его заказать убийце, с нее бы сталось. Джойс еще сравнительно легко отделался. Собирайтесь, миссис Причард. Я должен отвезти вас в Скотланд-Ярд. Насчет своего обещания, я помню и обязательно укажу в рапорте, что вы чистосердечно во всем признались. Даю слово. Странно, что вы не задали мне еще один вопрос, вдруг сказала она. Какой? Сожалею ли я о содеянном? И чтобы вы мне ответили, у меня нет ни капли раскаяния. Скажу больше, если бы была такая возможность, я бы снова поступила точно таким образом, твердо заявила она. Часа на сборы вам хватит? Вполне. Я передал миссис Причард Грегсону вместе со своим рапортом, сочиненным, пока та одевалась и собирала вещи. Кажется, теперь дело полностью раскрыто, довольно воскликнул он. Вся шайка в сборе. Вы прекрасно поработали, Лестрид, и заслужили немного отдыха. Поезжайте домой, отоспитесь и приходите на работу после обеда. Я договорюсь с начальством. Сначала мне бы хотелось навестить Херба. Я уже отправлял в больницу констебля. К Хербу пока никого не пускают. Хорошо, Грегсон, спасибо. Я и в самом деле подустал. Отправляйтесь домой и ни о чем не думайте. Я проспал у себя в номере до полудня, не реагируя на звуки за стеной и за окнами. Выпив кофе и умяв порцию яичницы с ветчиной, купил в соседней лавке все, что было необходимо для ритуала бритья, и приступил к священнодействию. Хорошо, что у меня еще с прошлой жизни был приличный опыт использования опасной бритвы, потому что человек неподготовленный имел все шансы лишиться во время этого не самого простого процесса каких-нибудь выступающих частей на лице, или исполосовать себя вдоль или поперек. В моем случае обошлось без трагических последствий. Около 14 часов я снова вошел в Скотланд-Ярд и первым делом направился к камерам. Дежурила уже другая смена. Детектив Лестрид, хочу вызвать на допрос констебля Кризи. Дежурный сержант посмотрел на меня с сочувствием. Боюсь, это невозможно, мистер. Я замер. Прошлой ночью в порыве злости я отдал приказ посадить констебля в камеру к обычному уголовному сброду. Что, если те отыгрались на Кризи? Переживать точно не стану, чтобы с констеблем не сделали сокамерники, он определенно этого заслужил. Почему? Я рассчитывал услышать любой ответ, кроме этого, я выпустил констебля. Что? Вне себя от гнева я схватил сержанта за грудки и подтянул к себе. «Мистер, вы порвете на мне мундир», — спокойно произнес он. «Плевать, лучше скажи, какого хрена ты его выпустил?» «Был приказ». «Приказ, так точно, детектив. И кто его отдал?» «Начальник управления, мистер Винсент». Я разжал пальцы, отпуская бедолагу. «Не врешь? Зачем мне врать вам, детектив? Мистер Винсент лично отдал мне этот приказ. Я подчинился». «Хорошо, извини». «Ничего страшного, мистер Лестрид. Прекрасно вас понимаю». Злость во мне буквально кипела. Не помня себя, я вбежал в комнату детективов, нашел дверь кабинета начальника управления и распахнул дверь. Винсент курил, пуская кольца дыма в потолок. «Лестрид, с какой стати вы ввалились сюда без стука?» — побагровел он. Я проигнорировал его вопрос, подошел к его столу и сел рядом без разрешения. «Кризи, почему вы его отпустили? Вы забываетесь, Лестрид. С какой стати я обязан перед вами отчитываться?» — удивился Винсент. «Стой, что по вине констебля Херб сейчас в больнице. Остается только молиться, чтобы он был жив». Едва не закричал я. Винсент устало вздохнул. «Хотите папиросу, Лестрид? Или, быть может, чаю? Не хочу ни того, ни другого. Мне нужны объяснения. Как ваш начальник, я имею полное право ничего вам не объяснять. Однако, учитывая обстоятельства...» Винсент немного помолчал, перед тем, как продолжить. «Вы их получите, Лестрид». «Слушаю вас, господин начальник. Последние 3 года Скотланд-Ярд переживает не лучшие времена. Наша репутация подмочена, пресса до сих пор поминает нам скандал с коррупцией среди старших офицеров. Это больно бьет по полковнику Хендерсону, по мне и всем нам. Если выплывет история с констеблем Кризи, травля в газетах продолжится. Люди окончательно перестанут верить полиции». «Другими словами, это политика?» «Да, Лестрид, это политика. Нам не нужен еще один скандал. И как вы собираетесь его избежать?» «Было ограбление, ранен детектив», — недоуменно протянул я. «Самым простым способом». «Да, негодяй Чарли вместе с одноглазым Митки вломились в кабинет дантиста Джойса по наводке ассистента врача, миссис Причард. Детективы Скотланд-Ярда Херб и Лестрид арестовали их. Во время ареста Чарли ударил Херба ножом, и теперь героический детектив находится в больнице. К счастью, Хербу оказали на месте квалифицированную медицинскую помощь, и теперь его жизни ничего не угрожает». «А Кризи? Его что, не было?» Винсент пожал плечами. «Еще 2 дня назад констебль Кризи перестал быть констеблем. Он уволился из полиции по собственному желанию, и у него твердое алиби на ночь ограбления. Некая мадам Беркли утверждает, что он ночевал в одном из номеров ее гостиницы». «Прекрасно придумано. А что скажет Херб?» «Детектив Херб уже рассказал журналистам то, что вы услышали от меня. Ко мне они еще не обращались». «Знаю», — усмехнулся Винсент. Он открыл одну из папок на столе, вынул какой-то лист бумаги и положил на сукно передо мной. «Что это?» — спросил я. «Приказ полковника Хендерсона о назначении на должность инспектора. Она до сих пор вакантна. Как видите, графа с фамилией пуста. Сейчас я макну перо в чернильницу и заполню графу вашим именем». «Не надо», — жестко заявил я. «Почему?» — удивился Винсент. «Не хотите стать инспектором Скотланд-Ярда?» «Хочу, но не таким способом. Вам ведь сразу обещали эту должность». «Обещали, кивнул я, но сейчас это больше похоже на подкуп, чтобы я придержал свой язык. Лучше впишите в приказ Грексона, он более достоин этой должности. Если не ошибаюсь, в этом месяце Грексон идет на рекорд по количеству галстуков. Не пожалеете, что отказались? Вопросительно уставился на меня Винсент. Наоборот, пожалею, если соглашусь. Допустим, я промолчу. Только как быть с Кризи? Это он ранил Херба. Думаю, сейчас об этом знает каждый констебль Лондона. Винсент потушил папиросу и посмотрел на большие настенные часы. Примерно через час Кризи неловко оступится и упадет на мостовую, размозжив голову. Досадный случай, но после дождя на улицах так скользко. И что, никаких шансов выжить? Абсолютно. С такими травмами не выживают, категорично ответил Винсент. А свидетели, они же должны подтвердить, что это несчастный случай, задумчиво спросил я. Разумеется, следствию повезет, свидетель есть. Причем, что самое удивительное, этот свидетель достаточно неплохо знает, то есть, знал бывшего констебля. Кто он? Мистер Уильям Марвуд. По странному стечению обстоятельств, штатный палач Скотланд-Ярда, улыбнулся Винсент. Глава 12. Сэр, лакей в идеально сидевшем на нем темно-синем фраке склонился перед полным джентльменом средних лет. Этим джентльменом был баронет Снайпс, завсегдатай лондонского Уайтс-клуба. Он сидел на любимом месте возле камина и, как обычно, приняв пару бокальчиков любимого шерри, дремал, делая вид, что полностью погружен в чтение газеты. «Что-то случилось, Джон?» С трудом подавив зевок, спросил Снайпс. «Простите, что оторвал вас от чтения. Дело в том, что один джентльмен хочет с вами поговорить. Какое мне дело до этого джентльмена?» Недовольно пробурчал баронет. «Не могу знать, сэр, но он был крайне настойчив. Вот его визитная карточка, сэр, Джеймс Мортимер, профессор Йоркширского научного колледжа». Прочитал вслух надпись на визитке Снайпс. Он не говорил, что ему нужно. «Нет, сэр», Снайпс вздохнул. «Наверняка, этот провинциальный ученый ищет финансы для очередного бредового исследования. Похожие типы регулярно правдами и неправдами пытаются проникнуть в роскошный особняк, расположенный в доме 37 на Сент-Джеймс-стрит. Их можно понять. Уже столько лет в этих роскошных стенах собираются первые джентльмены Англии и самые большие кошельки империи. Однако кого попало сюда не пускают, значит, мистер Мортимер что-то да представляет из себя. Хорошо, Джон, зовите этого господина», после короткого раздумья, произнес Снайпс. Лакей вернулся с высоким худым мужчиной с выразительным умным лицом и совершенно седыми волосами. Облачен профессор был в темный сюртук и такого же цвета брюки, горло мужчины укутывал серый шарф. «Профессор!» Снайпс поднялся с кресла, чтобы пожать руку. «Рад знакомству, сэр Арнольд Снайпс». Рукопожатие у профессора оказалось стальным, ладонь баронета словно зажала в тисках. «Присаживайтесь. Благодарю вас», кивнул Мортимер. Он сел в соседнее кресло. «Не желаете что-нибудь заказать?» осведомился лакей. «В другой раз», усмехнулся профессор. «Ступайте, Джон. Я позову вас, если понадобитесь», отпустил лакея баронет. Джон почтительно поклонился. «Как будет угодно». Оставшись наедине с новым знакомым, Снайпс попытался придать лицу радушное выражение. «Вижу вас тут впервые, профессор. Вы ведь не член клуба?» «Увы», развел руками Мортимер. «Но у меня есть брат, который уже лет 15 входит в списки участников клуба. Это он замолвил за меня словечко, и теперь я гостю Уайтс-клуба. Правда, всего на один день. Надеюсь, этого хватит». «Полковник Роберт Мортимер», догадался Снайпс. «Это ваш брат, с вашего позволения, младший брат». Говоря это, профессор одарил Снайпса таким взглядом, что баронету вдруг стало крайне неуютно. «Что за ерунда?» подумал он. «Мы с профессором одного возраста, но почему я чувствую себя как какой-то мальчишка перед выволочкой от учителя?» Чтобы не выдать внезапного смущения, баронет заговорил. «В карточке написано, что вы, профессор. Могу я узнать, каких наук? Мой разум и моя душа всецело принадлежат математике, а она, как известно, царица всех наук. Обычно при первом знакомстве у меня еще спрашивают, почему я выбрал не Кембридж или Оксфорд, а стал преподавать в Йоркшире», усмехнулся Мортимер. «Действительно, почему?» из вежливости спросил Снайпс. «Люблю английскую глубинку. Там тихо, спокойно и патриархально. Можно спокойно заниматься научными изысканиями», пояснил Мортимер. Снайпс понимающе кивнул. Порой у него самого возникало желание бежать из дымного, вонючего и перенаселенного Лондона куда-нибудь далеко-далеко. Да хоть в Йоркшир. Недавно я вернулся из одной нашей бывшей колонии, сказал Мортимер. Новый свет, новая Англия, если вам будет угодно. Так вот, там, наряду с полезными знаниями, я подцепил серьезную простуду и несколько тамошних выражений. Странно, но одно из них сейчас крайне уместно, продолжил Мортимер. Я, человек дела, так что говорю сразу, без обиняков. Мне нужна услуга от вас, сэр Арнольд Снайпс. Вот как, удивленно вскинулся собеседник. Позвольте поинтересоваться, какого рода услугу вы собираетесь у меня попросить? Не с того начали, сэр, зловеще улыбнулся Мортимер. Вероятно, всему виной ваше хорошее воспитание, поэтому вы не спросили, а с какой вообще стати я прошу от вас этой услуги? Действительно, согласился Снайпс, мне и впрямь интересны ответы на оба вопроса. Тогда я начну с ответа на вопрос, почему, как я уже отметил, вы прекрасно воспитаны, у вас отличные манеры. Также вы знаете толк в женщинах, поздравляю вас, сэр. У вас красавица жена и трое прелестных детей, если не ошибаюсь, младшей дочке уже 2 годика. Так и есть, сказал совсем сбитый с толку Снайпс. Только какое вам дело до моей жены и моих детей? К чему вы клоните, профессор? Мортимер хищно улыбнулся. К тому, что, несмотря на ваши прекрасные манеры и солидное жалование в Министерстве внутренних дел, вы банкрот. Всему виной ваше категорическое невезение при игре в карты. Сев за стол, вы не можете заставить себя остановиться. В итоге дом, в котором живет ваша семья, в залоге у банка, а у вас куча долгов. Ну, а судьбе было так угодно, чтобы я скупил часть ваших векселей. Мортимер запустил руку за пазуху сюртука и извлек из внутреннего кармана стопку, перевязанных бечевкой, бумаг. Довольно приличная сумма. Примерно 2 ваших годовых жалования. И я готов вернуть эти векселя вам. Горло Снайпса пересохло. Он машинально потянулся рукой к бумагам. Не так быстро, сэр. Что, заморгал баронет. Я сказал, не спешите, сэр. Хорошо, что вам от меня нужно? Услуга, сэр. Эти векселя перейдут в ваши руки, если вы окажете мне совсем небольшую, я бы даже сказал, мизерную, по сравнению с вашими возможностями, услугу. Но какую? Давайте, подумаем, произнес Мортимер. Вы служите в Министерстве внутренних дел. Я простой чиновник. Не прибедняйтесь, сэр Арнольд. Мне прекрасно известно, что вы курируете полицию королевства. Да, я вхожу в состав королевской инспекции полиции, гордо вскинулся баронет. В этом качестве вы мне и нужны. Хочу сразу предупредить. Если вы собираетесь втянуть меня в какую-то грязную аферу, я не побоюсь бесчестия и доложу обо всем министру, торжественно объявил Снайпс. И сразу потеряете должность, репутацию, дом, семью, спокойно перечислил Мортимер. Но можете не переживать, многого от вас не потребуется. Вам знаком некий Джордж Лестрид? Снайпс задумался. Кажется, да. Тот, про которого писали в газетах. Да, бывший сержант лидской полиции, недолеченный пациент психушки, а теперь детектив Скотланд-Ярда. Вы окажете мне и всему обществу большую услугу, если избавитесь от него. Каким образом? Это уже вам решать. Думаю, в вашем арсенале есть целый набор ухищрений как раз на такой случай. Меня интересует только результат. Лестрид должен со скандалом вылететь из полиции. И только, удивленно спросил баронет. Да, как видите, я много от вас не требую. Наверное, эти векселя, Мортимер потряс бумагами, стоят куда дороже. Безусловно, радостно воскликнул Снайпс. Мысленно он уже потирал руки. Сколько ночей пришлось ворочаться, переживая о долгах, что рано или поздно их ему предъявит, а ему будет нечем заплатить. Какой будет позор, какой урон репутации, как бы ни пришлось свести счеты с жизнью. А тут появляется реальный шанс скинуть груз с себя и зажить привычной спокойной жизнью. И плевать он хотел на какого-то захудалого детектива, к тому же чокнутого. Бывших психов не бывает. Так мы договорились? Вкратчиво спросил Мортимер. Да, только он запнулся. Вас интересует, зачем мне понадобился Лестрид? Вы очень проницательны. Чем он вам так помешал? Я не обязан вам отвечать, но, так и быть, вы мне симпатичны, сэр Арнольд Снайпс. Ради вас я готов излить душу. В прошлом месяце из-за Лестрида пустил себе пулю в лоб лорд Эшкомб. Ужасная история, вздохнул баронет. Только пока я не вижу связи с вами, а она есть, причем самая прямая. Лорд Эшкомб был женат на моей сестре, мрачно произнес профессор. Поскольку Херб лежал в больнице, я оказался предоставленным самому себе. Уголовных дел мне не поручали, все еще полагая зеленым новичком, и доля правды в том была. Все-таки, даже при моем богатом оперском опыте, я еще не знал кучу нюансов, а память настоящего Лестрида продолжала работать в крайне избирательном режиме. Так и накосячить, легко, а в мои планы это не входило. С момента разговора с начальником управления прошла уже пара часов. Я убил их на изучение стопки бумаг с делами, которую Херк не соизволил убрать в сейф или хотя бы спрятать под замок выдвижного ящичка письменного стола. Несколько раз до меня доносились перешептывания соседей, я даже ловил их благосклонные взгляды, но пока ни один не подошел ко мне, чтобы пожать руку. Для парней со Скотланд-Ярда я был чужаком, а чужаков тут не любили. Про смерть констебля Кризи тоже никто не говорил, но я не сомневался в словах начальника управления. Когда это произойдет, до нас доведут. Всем внимание. Я оторвался от бумаг и заметил, что детективы поднялись со своих мест и вытянулись в струнку. Говорил Винсент, поэтому пришлось тоже принимать подобающее положение. У меня для вас важное объявление. С этого дня мистер Грегсон получает повышение. Вот приказ о назначении его на должность инспектора. Помахал знакомым листом начальник управления. Предлагаю поздравить его и пожелать удачи на новом месте. Сыщики дружно загалдели. Многие улыбались. Грегсон явно пользовался авторитетом, и его назначение на пост, который еще сегодня предлагали мне, посчитали справедливым. Что касается меня, я посчитал, что поступил правильно, когда отказался. В первую очередь из моральных и этических соображений, и никакой обиды. В конце концов, я сам предложил Винсенту назначить на эту должность Грегсона. Так что все шло своим чередом. Мистер Грегсон, вручаю вам ключи от вашего кабинета. Винсент передал детективу связку ключей. Благодарю вас, сэр. Вы славно потрудились, Грегсон. Полковник Хендерсон и я ожидаем от вас не меньшего рвения, но уже на новом месте. Вот увидите, я оправдаю ваши надежды. Грегсона буквально распирало от счастья. Винсент одобрительно хлопнул его по плечу. Прекрасно сказано, инспектор. Ненадолго оставляю вас среди товарищей. Принимайте заслуженные поздравления. Когда начальник управления ушел, свежеиспеченного инспектора обступили со всех сторон. Молодец, Грегсон. Ты этого заслужил. Дружище, мы действительно рады за тебя. Смотри, не задирай нос и помни нас, обычных парней из Скотланд-Ярда. Грегсон довольно улыбнулся. Одну минуту, джентльмены. Думаю, это событие не должно пройти незамеченным, поэтому всех, кто сегодня свободен от дежурства, приглашаю в ближайший паб. С меня пиво и угощение. Он посмотрел на меня. Лестрид, тебя это тоже касается. И не вздумай отказаться, это приказ. Я усмехнулся и откозырял, приложив руку к невидимой фуражке. Сэр, есть, сэр. Глава 13. Паб, в который Грегсон повел нашу компанию, располагался недалеко от Скотланд-Ярда. Мы прошли всего пару кварталов, прежде чем оказались перед зданием в готическом стиле, больше похожим на храм господа, чем порока. Тем не менее, вывеска гласила, что перед нами паб «Грёзы и слезы». «Сюда, джентльмены», — указал на вход Грегсон. «Можете мне поверить, преотличнейшее место, вполне достойное джентльменов нашего круга, а то не слишком дорого», — поежился сержант Наиль, обладатель вечно красного простуженного носа, отец шестерых дочек на выданье. «Сказано же, я угощаю. Вперед, Наиль, не трусь. Никто не покушается на содержимое твоего кошелька», — успокоил Грегсон. «Судя по тому, как с новоиспеченным инспектором сначала повели дюжие вышибалы у входа, а потом бармен, полный и румяный, что называется, кровь с молоком, Грегсон был тут частым клиентом. Ему любезно улыбались и раскланивались, а он чувствовал себя как рыба в воде, всем кивал, здоровался и отпускал шуточки налево и направо. «Привет, Билли. Здравствуй, Джек. Как твоя подагра?» «Нет, я не про жену, а твою болячку. Час был поздним, публики набилось как селедок в бочку, но для нашей компании тут же нашелся свободный столик, пусть и в углу, а бармен не стал требовать, чтобы мы выстроились перед ним в очередь, он лично подошел, чтобы принять заказ. Начнем с пива. По кружке самого лучшего каждому из джентльменов, что со мной», — провозгласил Грегсон. «И побыстрее, пока мы не умерли от жажды. Прекрасный выбор, мистер. Вам не придется долго ждать. Очень на то рассчитываю». Где-то через минуту бармен вернулся с подносом, заставленным толстыми кружками с пенным. К пиву также прилагались легкие закуски. «Прошу вас, джентльмены». «Спасибо. Не стоит благодарности, мистер Грегсон. Бармен удалился. Инспектор поднял свою кружку. «Предлагаю не тратить наше драгоценное время впустую. Сразу приступим к тому, ради чего мы здесь. Не знаю, как вы, а я лично планирую сегодня хорошенько надраться», – провозгласил Грегсон. «Хорошо сказано, дружище», – поддержал его один из детективов. Все обращались к нему просто: «Том, пьем за тебя и за твое повышение. Скотланд-Ярду повезло, что в нем служит такой сыщик, как ты». Дружно зазвенели кружки, расплескивая содержимое. После того, как они опустили, Грегсон помахал бармену. «Повтори». «Слушаюсь, мистер. Никогда не был любителем пива, особенно британского, поэтому я больше делал видимость, что пью, и налегал на еду. Мои коллеги тем временем залили в себя уже по третьей и четвертой пинте и не собирались останавливаться. Постепенно хмель брал свое, лица у моих коллег раскраснелись, народ разделился на группы по интересам. Несколько детективов, включая Тома, нашли себе партнерши с числа тех дам, которые входят в обязательное меню пабов наподобие этого, и теперь парочки лихо отплясывали перед маленькой эстрадой, на которой играл что-то народное и зажигательное маленький оркестр. Остальные старательно накачивались спиртным. Представляю, как на утро у них будет раскалываться голова. Врагу не пожелаешь. Мистер Лестрид, я посмотрел на назвавшего мое имя. Это был малый лет 30 с лицом, изъеденным оспой и редкими прилизанными волосами. Одет он был в потасканный костюм с протертыми локтями. Похоже, ему приходилось много и регулярно писать, причем явно не в конторе, иначе бы он обязательно пользовался нарукавниками. «Мы знакомы, косвенно», — сказал он и представился. «Мельчан, Артур Мельчан». «Погодите, напряг память я. Кажется, мне знакомо ваше имя. Где-то я его уже встречал. Вы репортер? Мне не раз в газетах, прочитанных в психушках, попадалось это имя. Сложилось впечатление, что Мельчан специализируется на разного рода криминальных сплетнях». «Так и есть. Надеюсь, вас не смущает мое общество?» Тихо, чтобы не привлекать внимание моих коллег, спросил он. «Нет. А вас мое?» В свою очередь поинтересовался я. «Конечно, нет. Да из чего бы? Для обывателей и полиция и журналисты одного поля ягоды». «Верно. Как верно и то, что случись с обывателем неприятность, он почему-то начинает искать помощь у полицейских или в газете». «Хорошо сказано. Можете использовать без ссылки на меня. Вы ведь не просто так пришли в этот паб, а с какой-то целью. Почему вы так решили?» Я усмехнулся. «Профессиональная привычка подмечать любые мелочи. Я заметил вас сразу, как только вы вошли в паб. Отсюда прекрасно виден вход. Ваше поведение подсказало мне, что вы здесь новичок. Вам понадобилось какое-то время, чтобы освоиться. Вы взяли бокал светлого, то есть напиваться не собирались, долго искали место и выбрали его не случайно, чтобы иметь возможность нас наблюдать. А когда вы назвали мое имя, стало ясно, искали вы конкретно меня. Кто в Скотланд-Ярде сказал вам, где мы?» «Маленький профессиональный секрет», — усмехнулся Мельчан. «Значит, осведомителей у вас хватает. Тогда почему такой интерес именно к моей довольно скромной персоне?» Мельчан покосился на моих коллег. «Я написал о вас несколько статей, когда всплыла эта неприятная история с самоубийством лорда Эшкомба. У вас репутация лучшего сыщика лица, дутая. Ее сделали вы, то есть люди вашей профессии, журналисты. Самокритичность вам к лицу. А знали бы вы, как мне идет раздражение. Не ходите вокруг да около, скажите прямым текстом, что вам понадобилось от меня». Он огляделся. «Тут не самая спокойная обстановка. Вы не станете злиться на меня, если я предложу вам пропустить по стаканчику в другом месте? Вас смущает такое количество полицейских в одном месте, но вы все равно хотите угостить полицейского выпивкой? Вам нужна моя помощь в качестве детектива?» «Да, но вы почему-то не хотите говорить в присутствии свидетелей, пусть они даже из полицейского ведомства». «Так и есть, мистер Лестрид. Поверьте, у меня есть все основания быть не очень доверчивым». Я вгляделся в его лицо. Встроенным детектором лжи природа меня так и не одарила, но многолетний опыт службы в милиции многому научил. Мельчан был чем-то страшно напуган, ему действительно была нужна помощь, и, по его мнению, помочь ему мог только полицейский новичок из другого города. Меня это по-настоящему заинтриговало. «Хорошо, мистер Мельчан, дайте мне немного времени, и я буду в полном вашем распоряжении». «Благодарю вас, мистер Лестрид. Вы настоящий джентльмен. Я буду ждать вас на выходе из паба». Газетчик ушел, а я простился с коллегами, которым к тому моменту было все равно, с кем мне пришлось общаться. Сегодняшняя вечеринка обещала завтра отправить весь сыскной отдел в глубокий аут. Накинув плащ, я вышел на улицу. Мистер Лестрид, стоявший на той стороне мельчан, помахал мне рукой. Нас разделяла широкая мостовая. «Иду», — кивнул я и собрался сделать шаг навстречу репортеру. «Поберегись», — крик послышался откуда-то справа. Топот копыт, лошадиное ржание. По улице с бешеной скоростью мчался громадный черный экипаж. Я даже не понял, откуда эта карета появилась, она словно вынырнула из ниоткуда. На козлах восседал кучер, облаченный во все черное. Я не разглядел его лица, оно, подобно ковбоям из картин про Дикий Запад, было скрыто от посторонних платком. Голову кучера венчал отражающий блеск газовых фонарей блестящий цилиндр. Еще немного, и экипаж бы меня сбил. Я едва успел отпрянуть назад, а кучер, резко натянув вожжи, заставил карету замереть. Я видел, как тяжело дышат лошади, как они всхрапывают и придут ушами. Кучер приподнялся, в его руке был длинный волнистый хлыст. «Мельчан, да-да», донеслось с той стороны мостовой. Хлыст прорезал воздух, послышался резкий щелчок по громкости, сравнимый с выстрелом из пистолета. «Энно, пошла», экипаж сорвался с места как ракета, помчал по мостовой, и тут я заметил, что журналист лежит на земле, а его шляпа слетела с головы и скатилась в лужу. «Артур, что с вами?» Меня охватило плохое предчувствие, я даже не перебежал, перелетел на ту сторону мостовой, тронул мельчана и замер. Репортер был мертв, хлыст не только перебил ему горло, но и вырвал кусок мяса с кадыком. Это была быстрая, но ужасная смерть. К нам подскочили случайные прохожие, благообразные джентльмены, пропавшая рыбой торговка, матрос, господи, он же мертв. Молоденькая барышня, которую сопровождала пожилая Матрона, упала без чувств. Я нащупал в кармане револьвер Херба. После всей катавасии с ограблением дантиста, ранением моего полицейского куратора, арестом миссис Причард, жуткой кончиной констебля Кризи, я закрутился и забыл отдать оружие. Похоже, не зря. Револьвер сам прыгнул мне в руку. Люди вокруг меня закричали в ужасе. Без паники. Полиция. Подняв револьвер над головой, я вышел на середину дороги, остановив чей-то роскошный экипаж. Наверняка он принадлежал какому-то аристократу, но мне было плевать. «Мистер, что вы творите?» – завопил величавого вида кучер при виде меня. «Скотланд-Ярд, прошу прощения, но я вынужден на время конфисковать ваш экипаж». Мой револьвер не сильно испугал кучера, он категорически не желал слезать с насиженного места. Пришлось двинуть его кулаком между глаз. «Мои извинения, вынужденная мера, я должен догнать убийцу. Спасибо опыту настоящего Лестрида и моим познаниям из прошлой жизни. Я неплохо управлялся с лошадьми, так что реквизированная карета резво набрала ход. Не догоню сейчас убийцу, вряд ли смогу его найти потом». Мне не удалось толком разглядеть ни внешность кучера, ни саму карету. К тому же на ней не было герба и опознавательных знаков. В огромном многолюдном Лондоне искать ее все равно, что иголку в стоге сена. «Ну, давайте, милые, Энно, пошла», – заорал я на чистом русском. Удивительно, но лошади меня поняли. Началась самая большая скачка в моей жизни. Глава 14. Наши экипажи стремительно перемещались по тесным улочкам Лондона. Мимо сплошной вереницей проносились дома, церкви, высокие заборы из камня. Мелькали вывески лавок, модных магазинов, ресторанов, гостиниц, рекламные щиты. Прохожие то и дело шарахались от нас в разные стороны. Вдогонку летели неистовые крики и проклятия. В крови кипел адреналин. Я был весь в этой неистовой гонке. В ушах свистел ветер, норовя сорвать с головы кепку. Кони тоже вошли в раж. Казалось, что еще чуть-чуть и их копыта оторвутся от земли, а экипажи взмоют в небо. Мысль, что я могу загнать лошадей, не приходила мне в голову. Карета постепенно нагоняла экипаж убийцы. Нас разделяли считанные метры. Я привстал с места и разглядел цилиндр злодея. Тот регулярно пускал в ход зловещий хлыст, подгоняя лошадок, но те уже начинали уставать и снижали темп. Похоже, убийца плохо ориентировался в городе или, не ожидая погони, растерялся и сам себя загнал в тупик. Впереди показалась железная ограда какого-то промышленного здания, завода или мануфактуры. По бокам шла сплошная стена ветхих домов с облупившейся штукатуркой, с момента постройки не знавших, что такое ремонт. Черный экипаж остановился в паре метров от забора, убийца спрыгнул с козел, понял, что от меня ему не скрыться и замер в напряженной позе. Хлыст был в его правой руке. Похоже, тип в черном орудовал в гордом одиночестве, Из экипажа больше никто не вышел, чтобы устремиться ему на подмогу. «Прекрасно, остаемся один на один. Мне тоже удалось удачно затормозить карету. Она встала практически в притирку с черным экипажем, пусть при этом угрожающе накренилась, почти перевернувшись, и заскрипела. Я заскочил на крышу кареты, которую так долго и старательно преследовал, и уже с нее спрыгнул на землю, оказавшись возле убийцы. Стрелять из револьвера я не стал, тип с хлыстом был нужен мне живым для допроса, поэтому пришлось вступить в рукопашную. Близость не дала тому пустить в ход страшное оружие, он попятился, чтобы разорвать дистанцию и получить так нужные ему несколько метров для преимущества. А вот хренушки, я удачно подловил его и провел подсечку. Убийца упал, его цилиндр свалился, обнажая практически панковский ирокез красного цвета на голове хозяина. Зрелище было в какой-то степени неожиданным, я даже слегка замешкался, позволив убийце вновь оказаться на ногах. Он схватился за хлыст, однако мне удалось наступить на его кончик, последовал резкий рывок, но куда там. Даже если мое нынешнее тело весило всего 70 кило с хвостиком, легко меня не поднимешь. В итоге панк выпустил рукоятку, и хлыст оказался на земле. Другой бы, окажись на его месте, растерялся, но убийца регулярно бывал в переделках и потому не стал тратить время зря. Он ринулся в мою сторону, занося приличного вида кулак, и явно не для того, чтобы просто почесать мне за ушком. Обожаю боксеров. Я позволил ему нанести удар, но при этом сместился немного в сторону. Замах у панка был что надо, кулак полетел вперед словно пушечное ядро, но попасть в цель ему было не суждено. В последний миг я ловко уклонился и тут же, как когда-то учили на тренировках по боевому самбо, приблизился с противником, подхватил его и бросил не такую уж тяжелую тушу через бедро, а потом, когда убийца оказался на земле, замахнулся, чтобы отправить в недолгий и неэротический сон. Только в порыве погони я как-то упустил из виду, что если экипаж убийцы и был пуст, в том, который мне пришлось угнать, оказался пассажир, вернее, пассажирка весьма зрелых лет.